Несмотря на это предостережение, которое он носил в себе, словно занозу, кнехт, прибыв в Вальдзель, радовался свиданию с родиной, как никогда раньше. Ему казалось, что Вальдзель не только его родина и лучшее место на свете, но что городок стал еще красивее и интереснее в его отсутствии, или что он, кнехт, смотрел на все другими, более зоркими глазами. И не только по отношению к здешним воротам, башням, деревьям и реке, дворам и залам, фигурам и знакомым издавна лицам, нет. Во время своего отпуска он и по отношению к духу Вальдзеля, к ордену и к игре в бисер чувствовал себе эту повышенную восприимчивость, эту возросшую благодарную отзывчивость вернувшегося домой, поездившего по белу свету, созревшего и поумневшего человека. «Мне кажется, — сказал он своему другу Тигуляриусу в конце восторженной похвалы Вальдзелю и Касталии, — мне кажется, будто все здешние годы я провел во сне. Счастливо, правда, но как бы неосознанно, и будто теперь я проснулся и вижу все наяву четко и ясно. Подумать только, что 2 года чужбины могут так обострить зрение». Он наслаждался своим отпуском как праздником, особенно играми и дискуссиями с товарищами в кругу элиты поселка игроков, встречами с друзьями, вальдзельским гениус Локи, дух места. Расцвело, впрочем, это радужное и счастливое настроение лишь после первого визита к мастеру игры. До того, к радости Йозефа, еще примешивалась какая-то робость. Магистр Луди задал меньше вопросов, чем кнехт ожидал. О начальном курсе игры и занятиях Йозефа в музыкальном архиве он лишь мельком упомянул. Зато об отце Иакове готов был слушать сколько угодно, и то и дело о нем заговаривая, ловил каждое слово Йозефа об этом человеке. О том, что им и его миссией у бенедиктинцев довольны, даже очень довольны, кнехт мог заключить не только по большой любезности мастера, но еще больше, пожалуй, по поведению господина Дюбуа, которому сразу же направил его магистр. «Ты сделал свое дело отлично», — сказал тот и с тихим смешком прибавил. «Меня и впрямь обмануло тогда чутье, когда я не советовал посылать тебя в монастырь. То, что кроме настоятеля ты расположил к себе и заставил подобреть к Касталии еще и великого отца Иакова, это много. Это больше того, на что кто-либо смел надеяться».